49. Таверна папской фаворитки. Ни об одном папе римском не пишут так много, как об Александре VI Борджиа. Дело даже не в самом понтифике, а в скандальном семействе, которое тянется шлейфом за его ватиканской тиарой. О Борджиа издано множество биографических трудов, исторических романов и даже комиксов для взрослых популярного итальянского художника Мило Манара. Сняты фильмы и сериалы с участием известных голливудских актеров. В одном из них папу играет Джереми Айронс. Большинство путешественников так или иначе, хотя бы краем уха, но слышали фамилию Борджиа, не путать с Боргезе. Если начать раскапывать факты из жизни папы римского Александра VI, придется немало постараться, чтобы отделить грязное белье от реальных событий. Правда в том, что у понтифика была целая армия врагов, стремившихся подпортить его репутацию, а его правление сложно назвать процветающей эпохой. Но и сам он не стремился соблюдать целомудренный образ наместника святого Петра. Многочисленные любовницы, внебрачные дети, политические убийства – это лишь часть его греховного списка. Когда важного персонажа есть за что упрекнуть – слухи разной степени дикости расцветают особенно буйно. И вот уже можно встретить рассказы о коварных отравлениях ядом по семейному рецепту, инцесте среди отпрысков семьи Борджиа, братоубийстве и так далее. Это уже сам по себе сценарий для остросюжетного сериала в духе «Игр престолов». Но режиссеры часто добавляют градуса лишними пикантными подробностями, которые не имеют ничего общего с реальными историческими событиями. Так что если решите посмотреть любую из современных экранизаций биографии Борджиа, на всякий случай делите все на два, а то и на три. Какое отношение скандальная хроника 500-летней давности имеет к Кампо де Фьори? Самое прямое. В углу площади на перекрестке Виа дей Капиллари и Виа дель Галла сохранилась замурованная арка с гербом. Сейчас здесь замечательная пекарня и пиццерия Форне Кампо де Фьори. В обеденное время многие римляне забегают сюда за домашним печеньем или хрустящим кусочком пиццы в коричневой промасленной бумаге, который можно жевать на ходу. Хит продаж – любимый римский фастфуд – пицца и мортаца. Белая фокаччо с жирной вареной колбасой и мортаделлой – мортаца на римском диалекте. Это, правда, стоит попробовать именно в Форно. На рубеже 15 и 16 века в доме находилась таверна под управлением фаворитки папы Александра VI Борджиа Ваноцци Катанеи. Она была не только героиней его самого продолжительного романа, их связь длилась более 15 лет, но и матерью их общих 4 детей. На фасаде висит герб Ваноцци, но след Борджиа в нем тоже есть. В Италии принято было украшать парадный вход дворцов фамильной геральдикой, чтобы обозначить происхождение и статус владельцев. Сейчас уже редкость увидеть их здесь, в идеальной сохранности. Одного этого было бы достаточно, чтобы обратить внимание на этот дом. Удивительно, что так хорошо уцелел герб именно того рода, чья репутация не отличалась образцовой моралью. Джованна Ваноцци, разговорная форма имени, Деи Катанеи, родилась в середине 15 века в городе Мантуя, северный регион Ломбардия. О ее семье и детстве нет достоверных данных. Если верить отрывочным упоминаниям, ее отец Якопа был неизвестным художником. Фамилия Катанеи или Катанео часто встречается в центре и на севере Италии. Например, в девичестве ее носила Симонетта Веспуччи, легендарная муза Сандро Боттичелли, с которой он писал своих «Златовласых Венер» и «Мадонн». Но маловероятно, что женщины состояли в родстве, даже будучи современницами. В возрасте около 25-27 лет Ваноцци познакомилась с влиятельным кардиналом испанского происхождения примерно на 10 лет ее старше. Племянником папы Каллисто III Родриго Борджиа, будущим папой Александром VI. На тот момент он уже был отцом 3 внебрачных детей от неизвестных матерей. Почему же Ваноцци оставалась не замужем в таком зрелом возрасте, в те времена, когда девушки вступали в брак в 15 лет? Это породило слухи о ее занятии честной куртизанки. Вы же помните отличие от обычной проститутки? Правда, в сохранившихся профессиональных списках она не фигурирует, поэтому сразу записывать ее в число падших женщин, как делают многие рассказчики, не стоит. Современники говорили о Ваноце как об уверенной в себе особе утонченной красоты. А Родриго Борджиа отличался повышенной чувствительностью к женским прелестям. Это мэтч. Когда именно началась их любовная связь, история умалчивает. Но ее плодом стали четверо детей, которых Борджиа официально признал и считал своей настоящей семьей. Позже именно дети станут пешками в изощренной политической игре понтифика по завоеванию влияния на всем Апеннинском полуострове. Сыновья Джованни и Чезаре родились в 1470-е годы. Правда, кто из них раньше, до сих пор точно не установлено. В пользу более раннего появления на свет Чезаре говорит папская булла, выпущенная уже после преждевременной смерти Джованни. Однако, по обычаям того времени, первенец обычно шел по пути военной карьеры, а второй сын — церковный. Среди братьев Борджиа кардиналом стал Чезаре, хотя он и поспешил избавиться от пурпурной мантии, как только представилась возможность. А все блага и привилегии достались Джованни. Чрезмерное покровительство ему папы римского можно объяснить проще. Джованни мог быть его любимчиком, а не первенцем. В 1480 году родилась единственная дочь Ваноци и Родриго, Лукреция Борджиа. От матери девочка унаследовала чарующие светло-зеленые глаза и длинные белокурые волосы, обеспечив ей в юности славу первой красавицы Рима. Художник Пинтурикио, расписывая апартаменты в Ватикане по заказу папы Александра VI, пригласил Лукрецию в качестве модели для образов святой Екатерины. Когда окажетесь в музеях Ватикана, обратите внимание на прекрасную блондинку во всех фресках папских покоев Борджиа. Это она. Ни одна женщина не была настолько на слуху в эпоху Возрождения, как Лукреция Борджиа. О ней ходили самые разнообразные слухи. Ее называли отравительницей своих супругов. Она была замужем трижды. Ей приписывали инцестные связи с отцом и братом Чезаре. В реальности браки по расчету тогда были самым надежным способом закрепить политический союз, а также разорвать его, когда перестановка сил менялась. Этим и пользовался папа Римский, выгодно распоряжаясь личной жизнью дочери. И не только Лукреции, но и ее матери. Несмотря на то, что о связи Ваноци и тогда еще кардинала Борджиа знал весь Рим, необходимо было беречь моральный облик. Что бы там ни происходило за закрытыми дверями во дворцах, которыми Родриго одаривал возлюбленную, ее честное имя должно было подкрепляться официальным браком. Разумеется, не с самим Борджиа. Будучи кардиналом, он не имел права жениться. Пока Ваноци рожала детей Родриго одного за другим, она успела побывать замужем за тремя другими мужчинами. В роли свахи каждый раз выступал сам Борджиа. Это был выгодный для женихов Ваноци обмен. Они закрывали глаза на параллельную жизнь жены, зато им обеспечивалась солидная финансовая поддержка и теплое место на службе чиновникам в Ватикане. Первым супругом Ваноци стал Доминика Джаноца Дориньяна, когда невеста была на пороге 30, немыслимый возраст для новобрачной. Брак продлился всего несколько лет, пока Доминика не скончался. За это время родились два первых сына от Родриго Борджиа. Статус вдовы бросал еще большую тень на связь Борджиа и Ваноци. Кардинал тут же подсуетился, чтобы найти для женщины нового мужа. Им стал Джорджо Делла Кроче, уроженец Милана. Ему уже подготовили позицию апостольского секретаря при папе Сиксте IV. Но и без этого новый супруг был состоятельным человеком, что значительно укрепило положение Ваноци. Семья владела загородной виллой на Эсквилинском холме, напротив Колизея, и несколькими дворцами и заведениями в городе. В период брака с Джорджо Ваноци родила последних двух детей Родриго, дочь Лукрецию и сына Гафреда, Джоффре. На тот момент Борджиа служил администратором города Субиака в окрестностях Рима, где сохранилась крепость с его именем. Вероятно, Лукреция родилась именно там, так как ее мать Ваноци проводила много времени с любовником-кардиналом и почти не бывала в столице. Появление на свет последнего сына в 1481 году дало трещину в долгой связи пары. Родриго ревниво подозревал, что отцом ребенка мог быть официальный муж. Тем не менее, кардинал обратился с личной просьбой к папе римскому Сиксту IV Делла Равере. Понтифик подписал бумагу, по которой все четверо отпрысков объявлялись племянниками Борджия. Это давало им официальное признание в обществе. Кто знает, может, недоверие Родриго к своей фаворитке и не было беспричинным. Через год после их размолвки у Ваноцци родился очередной ребенок, сын Отавио, теперь уже от Джорджа Делла Кроче. К несчастью, в 1486 году, с разницей в несколько дней, она потеряла обоих, и мужа, и сына. Несмотря на холодность в отношениях, Родриго не оставил Ваноцци в беде. Оказаться вдовой в 44 года в те годы было для женщины незавидной долей. Кардинал не растерялся и предложил ей нового кандидата в супруги. В этот раз целью было не прикрыть стыд греховных отношений, а обеспечить безбедную старость матери его детей. Последнего мужа звали Карло Канале. Пожалуй, это был самый выгодный супружеский союз Ваноцци. Интеллектуал, поэт и гуманист. Канале получил должность в папской курии. Их брак продлился около 15 лет. К тому же теперь у Ваноцци появился свой фамильный герб, тот самый, который еще украшает фасад бывшей таверны на Кампо-де-Фьори. Он разделен на 4 сектора. Бык и поперечные полосы взяты из герба Борджия, чью фамилию Ваноцци не стеснялась иногда использовать в документах. Для себя же она придумала собственный символ – льва на задних лапах. Он чередуется со львом, выходящим из логова, из геральдики супруга Карло Канале. А вот что означает компас, никто пока так и не понял. Переломный момент в судьбе семьи Борджия произошел в 1492 году. Кардинал Родриго Борджия был избран папой римским Александром VI. Новый статус означал разрыв с прошлой жизнью. Необходимо было замести следы старых отношений. Понтифик отдалил бывшую фаворитку и ограничил ее общение с детьми, чтобы укрепить их репутацию и положение в обществе. Теперь сыновья были при нем, а Лукрецию выдали замуж. Но о том, что эмоциональная связь Ваноцци с папой Александром VI не прерывалась, свидетельствует многолетняя переписка. На место старой пассии пришла юная страсть – Джулия Форнезе. В Риме ее называли «красавица Джулия». 15-летнюю девушку уже сосватали представителю дворянского рода Орсини. Но, как обычно, это была лишь ширма для греховной связи с папой римским, организованной, не поверите, свекровью самой Джулии. От этого союза появилась на свет дочь Лаура. Матери на тот момент было 17 лет, а отцу, Борджия, 61. Джулия также получила немало преимуществ, благодаря статусу папской фаворитки. И именно она постаралась, чтобы ее брат Александр Форнезе стал кардиналом, а позже и папой римским под именем Павла III. В Риме за глаза его именовали кардиналом Френьезе, в переводе с вульгарного местного диалекта «Френья» — женская лона, а Джулию — папской конкубиной и невестой Христовой. Последнее — в сатирическом смысле. Так называли монахинь, но тут невеста Христа — явная насмешка над папой римским. А Ваноцци пришлось заботиться о себе самостоятельно. Она виртуозно распоряжалась накопленным состоянием, сдавала жилье, держала собственный ломбард и несколько трактиров. Среди них самым известным был «Таверна коровы» на Кампо-де-Фьоре. На самом деле таверна называлась «Петуха» по названию улицы, но римляне с привычной иронией сыграли на двойном подтексте. Назвать женщину «Вака» в простонародье считалось оскорблением чести, но именно корова, вернее, испанский бык, присутствует как на гербе как Борджия, так и Ваноцци. Из архивов следует, что она приобрела здание за 2870 дукатов. Причем долгий ремонт хозяйка оплачивала фамильными драгоценностями, жемчугом, серебром и драгоценными камнями. В те времена это была одна из лучших таверн в городе, так что инвестиция наверняка окупилась. На старости лет, оставшись в очередной раз вдовой, Ваноцци обратилась к праведной жизни, совершая щедрые церковные пожертвования. Возможно, для нее это служило компенсацией за греховную жизнь ее семьи и запоздалое покаяние. В 1517 году она подарила половину таверны на Кампо-де-Фьори госпиталю Христа Спасителя, а оставшуюся часть разделила между другими церковными братствами. По ее просьбе в церквях совершались службы в память о всех ее официальных супругах. Сама она завещала похоронить себя в церкви Санта Мария дель Попола у Фламиньевых ворот в приобретенной на ее средства капелле, где покоились муж Джорджо делла Кроче и сын Джованни. Ванотце не повезло пережить почти всех своих детей, достигнув почтенного возраста 76 лет. Первым ушел Джованни в 1497 году, убитый наемниками под покровом ночи на улицах Рима после того, как сыновья покинули дом матери после ужина. В его смерти многие обвиняли Чезаре, сам он встретился со смертью в Виане, Испании, в 1507 году, командуя войсками папской армии. Сын Гоффредо скончался в 1517 году при невыясненных обстоятельствах. Ванотце пережила его лишь на год, опередив Лукрецию, умершую в 1519 при родах в возрасте 39 лет. В похоронах Ванотце участвовали представители римской знати и весь папский двор по личному приказу понтифика Льва X. Церемония, по описаниям очевидцев, была достойна кардинала и прошла в Санта-Мария-дель-Попола. Мессы за ее упокой совершались до 1760 года. При взятии Рима ландскнехтами в 1527 году могилы были разграблены, а при реконструкции капеллы Рафаэлем для семьи Киджи исчез и надгробный камень Ванотце. Его обнаружили случайно во время ремонта пола в 1948 году в базилике Святого Марка на площади Венеции. Плита была вмонтирована в пол лицевой стороной вниз и сильно поцарапана, но надпись все еще читалась. На ней перечислялись все имена детей Ванотце от Родриго Борджиа и воздавались почести ее щедрости католической прихожанке, заслуги последних лет жизни. Упоминались и добродетели покойной, милосердие и мудрость. Конечно, других качеств, за которые ценил ее компанию Папа Римский, в списке не значилось. Непонятно, как плита переместилась в другой конец Виа дель Корсо, но сегодня она по-прежнему хранится при входе в церковь на правой стене под портиком.